Итак, из всех учений, не исключая и христианского, мы достаточно знаем, что человек – образ и подобие Бога и должен к нему вернуться. Но каким образом может произойти это возвращение к Богу, об этом мало кто думал. Помимо стремления к возвращению, должно быть нечто совершено и что-то достигнуто. Выше было сказано, что при наступлении Пралаи или Великой Космической Ночи, когда весь проявленный мир и весь космос переходят в период растворения, все монады возвращаются к источнику происхождения. Для безличных монад это возвращение не представляет затруднения, но для человеческих монад наступает тот жуткий момент, когда приходится давать отчет за всю Манвантару, тот момент, который в христианском учении называется «страшным судом Божиим». Именно для человеческой сущности этот момент является страшным, ибо решается вопрос о жизни или смерти не монады как таковой, но того, что окружает монаду. Седьмой человеческий принцип, его дух, вечен и бессмертен, и при всех случаях возвращается к источнику, его пославшему. Но решается судьба человеческой индивидуальности, состоящей из шестого и лучшей части пятого принципа. Выше было сказано, что атма поглощает будхи, и манас, и сама входит в непроявленное. Но это может произойти лишь в том случае, когда человеческая индивидуальность признала себя Богом, и своим разумом, и своими делами доказала, что она действительно является Богом. Только в этом случае может произойти поглощение атмой, манаса и будхи. Если же такой ассимиляции человеческой индивидуальности с тем Богом, в которого она в течение веков носила в себе, не последовало, то только Бог возвращается к Богу. Именно много монад исходит от творческого логоса в начале Манвантары, но в конце ее из человеческих монад возвращается к нему немногие. Что же происходит с тем, что осталось от человеческого эго после того, как его покинула одушевляющая его монада? Его ждет ужасная судьба, ждет горькая чаша мучительных страданий, как следствие разъединения принципов и полное уничтожение его личности. Ведь круг жизни закончен. Все, что было Богом и стало Богом, вернулось к Богу. Все, что не стало Богом, подлежит растворению и превращению в хаос. Так повествует о роли человека в мироздании и о конечной его судьбе божественная мудрость. Человеческая «мудрость» в кавычках измыслила много такого, что не имеет ничего общего ни с действительной мудростью, ни с истиной. Но судьбу людей, которые подавляют истину своей ложью, предсказал еще апостол Павел. Не за горами уже то время, когда воссияет свет истинного знания, и все такие «мудрецы» в кавычках будут посрамлены и получат должное возмездие и за то, что не верили сами, и за то, что препятствовали поверить другим. Вся трагедия и истинное несчастье людей в невежестве – в малом знании. Малое знание отвращает от истины и от Бога, и лишь большое знание приводит и к истине, и к Богу. Всем же тем многочисленным и невежественным критикам, которые, не изучив божественной мудрости, в последнее время усиленно поносят и яро нападают на нее, можно преподать благой совет – подумать, какую судьбу они себе готовят, отвращая людей от истины и от знания. Девизом божественной мудрости было и остается «нет религии выше истины», ибо служение истине есть высшая религия.